наши станции в мире не найдешь. С песнями до станцами ходит молодежь. Отчего не спрашивай, но по вечерам свет района нашего непременно там. Парни на скамеечке слушают гармон, если лущат семечки, сор кладут в ладонь. Если под акацией песню кто начнет, сам начальник станции песню попоет. Машинист отчаянный, видевший весь свет, нашему начальнику преподнес букет. И к вокзалу нашему опозданий нет. Чего не спрашивай, впереди ответ. Если б вышел с чайником ты на наш вокзал, увидав начальника, ты бы опоздал. И так стоял бы с чайником, в чем же дело тут? Нашего начальника Катенькой зовут.